Ардалион Михайлович приказал Десяцкому скакать в деревню за Сильвестрычем, а сам крупной рысью поехал вперед на сечки. Я за ним. Мы нашли бедного Максима на земле. Человек 10 мужиков стояло около него, мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы. Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно. Он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу. Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайловича. «Батюшка», — заговорил он едва внятно, — «за попом послать прикажите. Господь меня наказал. Ноги, руки, все перебито. Сегодня воскресенье, а я, вот, ребят-то не распустил». Он помолчал, дыхание ему спирало. «Да деньги мои, жене дайте, за вычетом. Вот Онисим знает, кому я что должен». «Мы за лекарем послали, Максим», — заговорил мой сосед. «Может быть, ты еще и не умрешь?» Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки. «Нет, умру. Вот подступает. Вот она, вот. Простите мне, ребята, коли в чем». «Бог тебя простит, Максим Андреевич», — глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли. «Прости ты нас». Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустился опять. «Нельзя же ему, однако, тут умирать!» — воскликнул Ардалион Михайлович. «Ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, снесемте его в больницу». Человека два бросились к телеге. «Я у Ефима Сычевского», — залепетал умирающий, «вчера лошадь купил, задаток дал, так лошадь-то моя, жене ее тоже». Стали его класть на рогожу, он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился. «Умер», — пробормотали мужики. Мы молча сели на лошадей и отъехали. Смерть бедного Максима заставила нас призадуматься. Удивительно умирает русский мужик. Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью. Он умирает, словно обряд совершает, холодно и просто. Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в авине обгорел. Он так бы и остался в авине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил, окунулся в катку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом. Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю, где больной? «А вон батюшка на лежанке», — отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. Подхожу, лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжело. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи. Ну что, как?» «Вестимо плохо», — говорит. «Больно тебе?» — молчит. «Не нужно ли чего?» — молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» — не надо. Я отошел от него, присел на лавку, сижу четверть часа, сижу полчаса, гробовое молчание в избе. В углу за столом под образами прячется девочка лет 5, хлеб ест. Мать изредка грозится на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают. Братнина жена капусту рубит. «А, Ксинья», — проговорил наконец больной. «Чего?» «Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шепотом, причастили его? «Причастили». «Ну, стало быть, и все в порядке. ждет смерти, да и только».